Инглиш провел рукой по волосам и проворчал. «О, черт возьми, я совсем забыл о нем. Сколько же мы получили?» «У Гарри будут готовы цифры через полчаса». «Отлично. Теперь поговорим немного о вчерашнем. Каково ваше впечатление?» «Не блестящее. Я проверила все досье. У него не было ни одного клиента с августа». Инглиш нахмурил лоб. «Вы в этом уверены?» «Посчитаем немного. Ведь это в марте я купил ему дело, да?» «Да, мистер Инглиш». «Но чем же он занимался в течение этих 9 месяцев?» Лоис покачала головой. «Он мог просто закрыть лавочку. Никаких следов записей ни в одном ящике. Если только, — добавила она, — они не были сожжены или украдены». «А вы не нашли следов сожженных бумаг?» «Нет». «Ладно. Ну что ж, я благодарю вас, Лоис. Мне очень досадно, что вам пришлось так поздно работать. Теперь доставьте мне удовольствие и отправляйтесь домой. Для меня не было ничего срочного». «Не забудьте, вы сегодня завтракаете с сенатором в 13:30, а Гарри хочет, чтобы вы взглянули на отчет по матчу». «Принесите мне почту, а потом пришлите Гарри». Инглиш посмотрел на часы. «До завтрака с сенатором у меня есть еще 1.5 часа». «Хорошо, мистер Инглиш». Она вышла и сразу же возвратилась с почтой. Инглиш быстро просмотрел ее и вернул Лоис. «Теперь пришлите Гарри». Гарри Винс вошел, тяжело ставя ноги. Инглиш бросил на него быстрый взгляд и улыбнулся. «Вам не пошла на пользу бессонная ночь, Гарри. У вас совершенно утомленный вид». «Это только так кажется», — возразил Гарри, тоже улыбаясь. «Я принес отчет. Мы заработали чистыми 275 тысяч». «Неплохо. Вы держали пари за Джо?» «Нет, я забыл». «Но что с вами делается?» — посетовал Инглиш, внимательно разглядывая его. «Вам не хочется получить деньги таким простым способом? Я ведь вам сказал, что это будет наверняка». Гарри покраснел. «Я хотел это сделать, мистер Инглиш, но я был до такой степени занят, что это совершенно выскочило у меня из головы». «Чик выиграл $1000. А что, Лоис поставила на Джо?» «Не думаю». «Вы оба просто невероятны», — проворчал Инглиш. «Впрочем, это ваше дело. Все, что я могу, так это дать вам возможность заработать. Кстати, утром придет Марили. Дайте ему $300, которые отнесите за счет моих расходов. Он, в принципе, выиграл их на матче». «Хорошо, мистер Инглиш». Инглиш погасил сигару. «Вы никогда не думали о женитьбе, Гарри?» — между прочим, спросил он. Гарри покраснел и отвел глаза. «Нет, никогда». «И у вас нет подружки?» — не отставал Инглиш. «До сего времени у меня не было возможности заниматься девушками», — смущенно ответил Гарри. «Вы смеетесь. Сколько вам уже лет? 32? 33?» «32». «Вы хорошо сделаете, если займетесь этим», — посоветовал Инглиш, смеясь. «Да, мистер Инглиш». «Может быть, я заставляю вас слишком много работать? В этом причина?» «О, мистер Инглиш, ничего подобного!» Инглиш удивленно посмотрел на него, потом пожал плечами. «В конце концов, вы живете так, как вам хочется. Не забудьте отправить счета Аспри, чтобы он подписал их. А мне нужно на завтрак с сенатором, и это мне не нравится». В тот момент, когда Гарри шел к двери, зазвонил внутренний телефон. Инглиш нажал кнопку. «Пришел инспектор Марили, мистер Инглиш», — сказала Лоис. «Он хочет с вами поговорить». «Гарри им займется», — ответил Инглиш. «Я уезжаю на завтрак». «Он настаивает на личном разговоре с вами, мистер Инглиш. Он говорит, что это очень срочно и важно». Нахмурив брови, Инглиш заколебался. «Хорошо, пусть войдет. У меня есть еще 10 минут. Скажите Чику, чтобы подогнал машину». Он повернулся к Гарри. Приготовьте Мариле деньги и отдайте ему, когда он будет уходить. Хорошо, Гарри посторонился, чтобы пропустить Мариле. Вы пришли не вовремя, упрекнул Инглиш, когда за Гарри закрылась дверь. Я должен уходить. Что случилось? Я думал, будет лучше, если повидаю вас, ответил Мариле. Нашли секретаршу вашего брата, Мэри Сьюит. Загорелое лицо Инглиша было непроницаемым. «И что же?» «Она мертва». Инглиш нахмурил брови. «Мертва? Что? Она покончила с собой?» Мариле пожал плечами. «Вот почему я и пришел к вам. Это также может быть убийством». В течение нескольких секунд Инглиш не спускал взгляда с Мариле. Потом сказал: «Садитесь, я вас слушаю». Я звонил сегодня утром миссис Инглиш, чтобы спросить у нее, была ли у мистера Инглиша секретарша. Она дала мне имя и адрес девушки, и я поехал туда с полицейским. Она жила в квартире на East Place 45. Он остановился и внимательно посмотрел на Инглиша. «Я знаю», — ответил тот. «Я ездил туда сегодня утром. Так как никто не отвечал, я решил, что она поехала в контору». Мариле наклонил голову. «Это так», — сказал он. «И я ездил туда сегодня утром. Мисс Хоппер, которая живет под мисс Сьюит, сказала мне, что видела вас». «Ну что ж, продолжайте», — сухо сказал Инглиш. «Что произошло?» «Никто не отвечал на наш звонок. Но что возбудило мое подозрение, так это бутылка с молоком, которая в это время находилась под дверью. Мы вошли при помощи универсального ключа и нашли ее висевшей в ванной». Инглиш достал сигары и протянул Мариле. «Угощайтесь», — предложил он. «А что это за история с убийством?» «На первый взгляд это выглядит как самоубийство», — ответил Мариле. «У полицейского врача не возникло никакого сомнения. После того, как убрали тело, я осмотрел квартиру. Я был совершенно один, и только я один заметил это. Возле кровати на ковре было сырое пятно, как будто что-то пытались замыть. Присмотревшись, я обнаружил пятнышко поменьше. Я потер его бензином и убедился, это кровь. Я не считаю себя таким сведущим, как вы, инспектор, но не понимаю, почему вы решили, что это убийство?» Мариле улыбнулся. «Очень часто бывает тяжело распознать убийство, симулированное под самоубийство, мистер Инглиш. Но в нашем деле привыкаешь замечать все мелочи. Это пятно на ковре — определенная улика.